Глава вторая. Глаза на стене. Мистер Дайсон с наслаждением вдыхал свежий воздух гор, глубоко очарованный окружающим его пейзажем. Было очень раннее утро, он стоял на террасе перед домом Вогана. Этот дом, построенный предками нынешнего хозяина, возвышался на пологом склоне большой горы в укрытии древних лесов, которые обступали его с трех сторон, а с четвертой – юго-западной стороны. Склон мягко стелился вниз и растворялся в долине. По ней, в прихотливых извивах своего загадочного и капризного существа, бежал ручей, и темные поблескивающие ольховые кроны следили за его руслом. На террасе, в этом скрытом лесами месте, не было ни малейшего дуновения ветра. Мертвенно спокойны были деревья и во всей округе, и только один звук нарушал тишину. То было журчание ручья, доносившееся до Дайсона из низины. Песня чистой, поющей на камнях и шепчущей в заводях воды. Через поток был перекинут мост серого камня, наследие средних веков. За ним валом, наподобие гигантского бастиона, поднимались холмы с темными лесами и зарослями густого подлеска, сбегавшими с них. Но вершины гор были безлесыми. И только серые мхи да папоротники, тронутые местами желтизной увядания, латали их плеши. Дайсон посмотрел на север, потом на юг. И снова перед глазами сплошная цепь гор и дремучих лесов. Все серое и тусклое в утреннем тумане. Под навалившимся свинцовым небом, в застывшем воздухе, полном призрачного безмолвия. Голос мистера Вогана вторгся в зыбкую тишину. «Я думал, вас утомило столь раннее путешествие», — сказал он. «Однако вы, судя по всему, наслаждаетесь видами. Чудесная панорама, не правда ли? Хотя, полагаю, старый Мейрик Воган не сильно утруждал себя заботами о видах, когда строил этот дом. Серая, нелепая и старая громадина». «Да, но до чего же он, естественно, вписывается в окрестности? Кажется, что дом неразделим с этими серыми холмами и старым мостом внизу». «Боюсь, я сбил вас с толку, Дайсон», — сказал Воган, когда они прогуливались по террасе. «Я был на том месте, где видел знаки, так вот, там их теперь нет». «Да, в самом деле. Не наведаться ли нам туда вместе?» Они пересекли газон и пошли по дорожке, проложенной через дубовый молодняк к задней стороне дома. Там Воган показал на дорожку, уходящую вниз к равнине и вверх к вершинам холмов. Они остановились у забора рядом с воротами. «Взгляните, это было здесь», — сказал Воган, указывая на траву. «Я стоял там же, где сейчас вы, тем утром, когда впервые заметил кремень». «Да, может быть. В то утро было войско, как я назвал первую фигуру. Затем чаша, после пирамида, а вчера полумесяц». «Хм, но что за странный камень?» — воскликнул Дайсон, заметив известняк, выступавший из дерна рядом со стеной. «Выглядит как карликовая колонна, но, полагаю, камень природный». «Ну да, конечно же. Хотя его сюда принесли, поскольку мы стоим на красном песчанике. Несомненно, камень был заложен в фундамент какого-то старого здания». «Весьма вероятно», — согласился Дайсон, внимательно осмотрев камень. Взгляд его упал на землю у стены. Потом поднялся вверх к глухому лесу, почти полностью закрывающему сад, отчего там, где они стояли, было темно даже днем. «Взгляните», — наконец-то произнес Дайсон. «И все-таки причина кроется в детях. Смотрите сюда». Он наклонился и стал пристально вглядываться в тусклую красную поверхность кирпичной стены. Воган приблизился и послушно стал смотреть туда, куда указывал палец Дайсона. После нескольких стараний ему все же удалось различить на красном фоне слабый знак более насыщенного цвета. «Что это?» – спросил он. «Я не могу ничего понять». «Взгляните с более близкого расстояния», – сказал Дайсон. «Неужели вы не видите здесь попытку изобразить человеческий глаз?» «О, сейчас я, кажется, вижу. У меня не очень острое зрение». «Да, вне сомнений, здесь угадывается глаз, как вы и говорите». Я бы счел это за повторение урока рисования каким-то школьником. Допустим. И все же это весьма странный глаз. Улавливаете ли вы особенность формы? Ведь глаз миндалевидный, почти как у китайца. Дайсон задумчиво посмотрел на работу неискушенного в рисовании художника и продолжил изучение стены, присев для большей тщательности расследования на колени. «Хотелось бы мне знать», — наконец сказал он, «как ребенок в этой глухомане мог узнать о монголоидном разрезе глаз? Вы понимаете, что дети имеют очень четкое представление о предмете? Они рисуют круг или нечто подобное к тому и ставят в центр точку. Не думаю, что каждый ребенок воображает себе глаз именно таким. Это скорее конвенция инфантильного искусства. Но этот миндалевидный глаз озадачивает меня в высшей степени. Возможно, он мог быть скопирован с позолоченного китайца на чайной коробке. Однако это весьма неправдоподобно. Но почему вы так уверены, что рисунок сделан ребенком? Почему? Взгляните на высоту. Эти старые кирпичи ниже 2 дюймов. От земли до рисунка их тут не больше 20 рядов, что дает 3,5 фута. А теперь представьте себе, что вы собрались нарисовать что-нибудь на стене. Определенно карандаш, будь у вас таковой, касался бы стены где-то на уровне ваших глаз, то есть на высоте больше, чем 5 футов. Следовательно, незатейливая дедукция приводит к заключению, что этот глаз на стене был нарисован ребенком в возрасте около 10 лет. Да, я, признаться, об этом не подумал. Конечно же, это должно быть сделал один из ребятишек. Полагаю, так. И все же, как я уже говорил, есть некоторое отклонение, причем явно не детского характера. В этих двух линиях, да и в самом зрачке тоже, видите, он почти овальный. По-моему, у этой картинки до странности древний вид. И нельзя сказать, что манера рисовать привлекательна. Не могу не предположить, что если бы мы увидели лицо целиком, приятным оно бы не показалось. Однако, все это в конце концов чепуха, и мы ничего не добьемся своими исследованиями. Непонятно только, почему кремниевая серия столь внезапно сошла со сцены. Приятели неторопливо шагали по направлению к дому, и стоило им выйти на террасу, как в серой пелене неба появился разрыв. И брызнувший оттуда солнечный свет окрасил угрюмый холм, возвышающийся перед ними. Весь день Дайсон методично бродил по окрестным полям и лесам. Он окончательно запутался в этих, казалось, тривиальных обстоятельствах, которые ему предстояло выстроить в стройный причинный ряд, чтобы разгадать загадку. И сейчас он снова и снова вынимал из кармана наконечник и, вращая его в разные стороны, исследовал кремень с большим тщанием. Что-то было в этом камне такое, что делало его не схожим со всеми теми образчиками, которые Дайсону доводилось видеть в музеях и частных коллекциях. И форма наконечника, и прообраз орнамента, пунктирная линия точек, идущая вдоль края. Кто, подумал Дайсон, мог обладать такими штуками в столь захолустном месте? И кто, обладая ими, додумался уложить их в бессмысленные фигуры под оградой сада Вогана. Чудовищная нелепость произошедшего оскорбляла его здравый смысл. Дайсон изобретал теорию за теорией, но лишь за тем, чтобы тот час отвергнуть. В конце концов, он почувствовал сильное искушение все бросить и поспешить на ближайший поезд, чтобы уехать обратно в город. Он уже осмотрел серебряную чашу, которой владел Воган. И даже успел тщательно изучить эту жемчужину коллекции. И то, что он увидел, вкупе с беседой между ним и дворецким, убедило его в бесплодности версии похищения ларца с сокровищем. Да, сундук, в котором хранилась чаша, тяжелая штуковина из красного дерева, датированная началом века, имел несомненное сходство с пирамидой. И Дайсон поначалу чуть было не с охотой напялил на себя глупую личину детектива. Но небольшое раздумье склонило его к мнению о несостоятельности гипотезы кражи со взломом. И тогда он отбросил ее ради чего-нибудь более правдоподобного. Он спросил у Вогана, водятся ли поблизости цыгане, и услышал, что Романеев здесь не видно уже много лет. Это еще раз перетряхнуло его предположение, так как он прекрасно знал цыганскую привычку оставлять странные иероглифы по ходу своих скитаний. И уже успел обрадоваться своей догадке, но ответ Вогана развеял надежды и на эту гипотезу. Откинувшись в кресле, Дайсон, испытывая отвращение от очередного провала, смотрел на копошащегося у старомодного камина хозяина дома. «Странно», – нарушил молчание Воган. «Цыгане никогда не беспокоили нас. Но сейчас, как бывало раньше, крестьяне находят следы костров в одном из самых диких мест среди гор, и никому не известно, кто эти поджигатели. Вероятно, они похожи на цыган? Нет, только не в тех местах. Медники, цыгане и просто бродяги держатся подальше к дорогам и стараются не уходить далеко от жилья. Замечательно, но я ничего не понимаю. Я видел детей сегодня днем. Как вы и рассказывали, они прошли мимо, не останавливаясь. Так что в любом случае глаз на стене больше не будет. Нет, но я все-таки подстерегу их у ворот в ближайшие дни и в конце концов узнаю, кто же этот художник». На следующее утро, когда Воган прогуливался по своему обычному маршруту от газона до заднего фасада дома, у ворот он обнаружил Дайсона, поджидающего его с величайшим нетерпением. Тот был так возбужден, что жестикулировал ему с какой-то отчаянной решимостью. «Что там?» – спросил Воган. «Опять кремний?» «Нет, но посмотрите, посмотрите на стену. Туда, неужели не видите?» «Еще один глаз!» – воскликнул Воган. «Точно. Нарисованный, как вы можете заметить, на небольшом расстоянии от первого. Почти на том же самом уровне. Разве только чуть пониже. Кто, черт возьми, малюет эти рисунки? Дети это сделать не могли. Прошлым вечером глаза здесь не было, а сегодня они еще не проходили. Что бы это значило?» «Думаю, за всем этим лежат козни самого дьявола», – сказал Дайсон. «И, конечно, невозможно противиться заключению, что эти инфернальные миндалевидные глаза нацарапаны тем же, кто выкладывал фигуру из кремниевых наконечников. А уж отсюда можно сделать такие выводы, о которых лучше помалкивать. Да, что касается моей особы, то я беру свое воображение под строгий контроль, иначе все это сведет меня с ума». «Воган», – продолжил он, как только они отвернулись от стены, – «неужели вас не поразил один момент, весьма занимательный момент общности между фигурами из кремня и глазами на стене?» «И какой же?» – спросил Воган. Его лицо накрыло тень ужаса, сковавшая естественные черты. «А такой. Мы знаем, что знаки войска, чаши, пирамиды и полумесяца, по всей видимости, выполнены ночью. Предположительно, наблюдаться они должны были ночью. Ну а теперь те же резоны приложим к глазам на стене». «Я что-то не совсем понимаю сущность ваших предположений». «О, да все же ясно. Ночи, с тех пор, как я здесь, темные и облачные. Более того, эти нависающие деревья погружают стену в тень даже ясным вечером». «Ну?» «И вот что меня поразило. Какой же остротой зрения они, кем бы они ни являлись, должны обладать, чтобы выложить в сложную фигуру небольшие камешки, затем нарисовать глаза и не допустить при этом ни единого промаха, и все это в кромешной темноте. Я читал о людях, брошенных в темницу на долгие годы, которые были способны вполне сносно видеть в темноте», – возразил Воган. «Да», – сказал Дайсон, – «вы читали об аббате в графе Монте-Кристо, но это уж слишком необычный персонаж для сравнения.